После этого между детьми началось своего рода соревнование, кто вспомнит самую смешную и самую дурацкую историю про папу. И Лиз это не казалось кощунством. Просто такой способ ненадолго оживить Джека, способ, против которого никто не возражал. За прошедшие месяцы терзавшая их боль притупилась, и они обнаружили, что умеют не только плакать, но и смеяться. Когда далеко за полночь дети, наконец, разошлись по комнатам, Лиз неожиданно подумала о том, что уж давно не чувствовала себя так хорошо. Она все еще тосковала по Джеку, но это не мешало ей чувствовать себя счастливой. Лиз была именно счастлива, потому что счастливы были ее дети, и она благословляла тот день и час, когда ей в голову пришла идея поездки на озеро. Эти маленькие каникулы были именно тем, в чем все они так нуждались. Даже Питер договорился, что ему дали в клинике недельный отпуск, и не потому, что Лиза его просила, а потому, что он сам захотел немного побыть со своими родными. На следующий день они, как и было задумано, пошли кататься на водных лыжах, а после обеда Питер повел Рэчел и Джейми ловить рыбу в ручье, который протекал за домом. Они рыбачили 3 часа подряд, поймали одну маленькую рыбку, которую тотчас отпустили, но удовольствие получили огромное. А на следующий день они взяли на прокат лодку и отправились рыбачить уже на озеро. Мальчики снова поймали 2 или 3 рыбешки величиной с ладонь, а Меган, которая взяла в руки удочку в первый раз в жизни, удалось вытащить почти фунтового полосатого окуня. На обратном пути они наловили у причала раков, и Лиз сварила их на ужин. Спать легли прямо на террасе, завернувшись в одеяло и спальные мешки, потому что так им было удобнее смотреть на звезды. Это была счастливая, беззаботная неделя, но, увы, она пролетела, как одно мгновение. Когда в воскресенье утром настала пора собирать вещи, все были искренне огорчены, уезжать никому не хотелось, и дети заставили Лиз пообещать, что при первой возможности они снова приедут в Хоумвуд. Возможно, им удастся побывать на озере Тахо в День труда. День труда, национальный праздник США, отмечается в первый понедельник сентября. Примечание переводчика, мы это прочли внизу страницы и дальше продолжаем читать по тексту. Это, кстати, избавляло Лиз от необходимости приглашать гостей на вечеринку, которую они с Джеком всегда устраивали в этот день. Как и пикник на день 4 июля, это была одна из семейных традиций, но они уже решили, что, по крайней мере, в этом году не станут предпринимать ничего подобного. Поездка на озеро таким образом снимала сразу несколько проблем. Обещание, данное Лиз, вернуло детям радостное настроение, и на обратном пути они были веселы и беззаботны. Когда они ненадолго остановились в Оберне, чтобы съесть по гамбургеру с молочной болтушкой, Лиз сказала Питеру: «Знаешь, мне так понравилось на озере, что даже не хочется снова идти на работу. Хотела бы я, чтобы остаток лета прошел так же весело». «Так устрой себе каникулы», — посоветовал он, но Лиз только покачала головой. Даже теперь, после недельного перерыва, она не могла без содрогания думать о той куче дел, которая ждала ее в конторе. Кроме всего прочего, у нее было запланировано несколько судебных слушаний и один сложный процесс, к которому она еще даже не начинала готовиться. «Не могу», — ответила она, — «дел по горло, просто не представляю, как я со всем справлюсь». «Ты слишком много работаешь, мама», — Питер, в свою очередь, покачал головой, и Лиза и он слишком хорошо знали, что она по-прежнему пытается нести груз, рассчитанный на 2. Не мудрено, что Лиз буквально тонула в потоке дел. «Почему бы тебе не нанять какого-нибудь молодого адвоката, чтобы он помогал тебе?» — предложил Питер, немного поразмыслив. «Я думала об этом», — призналась Лиз, — «но мне почему-то кажется, что твой отец не одобрил бы такое решение». Пока мы с Джеком работали вместе, это было чисто семейное предприятие. Мы отвечали только друг перед другом и теоретически могли в любой момент прикрыть фирму. Но как только в деле появляются наемные работники или, не дай бог, младшие партнеры, частная практика сразу превращается в полноценную юридическую фирму, а это огромная ответственность.